Глава 7. 14 лет назад. «Я все-таки отрежу тебе эту косу!» «Нет, нет, ты не сделаешь этого!» Невысокий, худенький мальчишка 10 лет метался по трехкомнатной квартире, убегая от родного отца. «На этот раз тебе не отвертеться!» — кричал грузный Грассо, пытаясь догнать собственного сына. В руке он держал огромные ножницы, с которыми погнался за Габриэлем. «Ты перестанешь меня позорить! Сколько уже можно измываться над отцом? Пока матери твоей бабки, вечной заступницы ущербленных, нет, я ее отрежу! Довольно с меня!» Мальчишка отбил ногу об стол в большой комнате, но успел нырнуть под него в последний момент. Сразу за этим под столом показалось красное разъяренное лицо отца. Черные глаза метали молнии. «Сколько можно меня дурить? Вылезай оттуда! Как ты смеешь? Никто из твоих братьев так не делает! Только ты считаешь себя особенным!» «Я не считаю! Не считаю!» — пищал Габи, подтянув к груди худые коленки. «Это ты меня не любишь, а их любишь, и придираешься все время к моей косе!» Грассо сжал зубы и с корточек встал на колени. Однако он был настолько большим, что залезь он под стол в погоне за сыном, непременно застрял бы там. Габриэль намочил мокрыми волосами стену позади себя. Еще несколько минут назад он мылся в душе. Этот процесс у него обычно занимал много времени. Промыть длинные волосы, как это делала мама, отнимало почти час. Мальчишка как раз смыл шампунь, как вдруг почувствовал, что за ним как будто кто-то наблюдает. В испуге оглянувшись, он заметил тень в проеме оказавшейся незапертой двери. Темная тень и тяжелое дыхание исчезли после того, как мальчик несколько раз моргнул. Он думал, дома никого нет. Отец должен был быть на работе, бабушка с мамой уехали, сам же Габи недавно вернулся со школы. Это был последний день учебы в этом году, наступили летние каникулы. Через несколько дней ему исполнится 11. «Кто там?» – негромко спросил он и к своему ужасу услышал, как кто-то на цыпочках отходит от двери. Схватив длинную, голубую рубашку отца с вешалки, на которой сохло белье, Габи набросил ее на худенькое тело и, выключив воду, выскочил из ванной. Он быстро заглянул в комнаты, там никого не обнаружил. Наконец, мальчик зашел на кухню, посреди которой обнаружил грузную фигуру отца. Тот стоял к нему спиной. «Папа, это ты?» – с облегчением сказал Габи. Отец его не жаловал, но все же был родным человеком. Сегодня они на одну ночь должны были остаться вдвоем. «Я так испугался. Я думал, это воры зашли. А почему? Почему ты не крикнул, что это ты? Я так испугался». Габи стоял в проходе, его ноги чуть ниже колен прикрывала длинная голубая рубашка. Волосы были распущены, на миловидном личике нарисован испуг. Грассо вдруг развернулся. Он встал, как-то очень странно перекрестив ноги. И яростно воззарился на сына, почти сразу стал кричать. «Ты меня достал! Я ее отрежу! Отрежу эту твою чертову косу! Сколько можно вводить всех в заблуждение? Все! Все вокруг думают, что ты девчонка!» «Папа! Папочка! Ты опять меня будешь бить?» Мальчик не дрогнул. К побоям он уже привык, но даже с ними он никогда до этого момента не видел отца настолько разъяренным. Что-то случилось, наверное. Может быть, кто-то из соседей что-то наболтал. Такое тоже уже не раз было. Если раньше все больше просто посмеивались, то теперь, когда Габи начал вытягиваться в росте, шутки стали злее. Часто упоминалось, что скоро этот мальчик совсем станет девочкой. Наденет каблуки и будет краситься, ведь внешность позволяет. Парни говорили, что у него и между ног ничего нет, как у девчонки. Что грудь вырастет. Габи стал чаще драться. Его костяшки вечно были сбиты в кровь, на теле красовались синяки. Он научился лицо не подставлять. Все свое свободное время он стал тренироваться искусству кунг-фу. Он нашел лазейку на крышу собственного дома и пробирался туда, чтобы побыть в одиночестве. И заниматься, заниматься, заниматься. «Я тебя не просто буду бить. Ты сегодня останешься без еды и спать будешь на улице. А еще...» Отец огляделся, стреляя глазами-молниями, его дикий взгляд наткнулся на ящик, в котором мама с бабушкой держали ножи и ножницы, открыл его и, покопавшись, вытащил на свет самые большие ножницы. Этими ножницами бабушка отрезала ткань, когда хотела что-то сшить. Огромные, тяжелые, они производили устрашающее впечатление. Габриэль никогда не убегал от отца, когда тот хотел его наказать. Сейчас мальчишка бросился на утек, спасая свое единственное богатство. Оказавшись под столом в гостиной, Габи лихорадочно придумывал, куда бежать дальше. На улице тепло, начало июня, он может уйти и так, главное добраться до двери и открыть ее. Его выдали бегающие глаза. «Сбежать хочешь?» – прикричал отец, заметив это. «Не выйдет. Я вытащил ключи из замка. Ты никуда не пойдешь, пока я не отрежу твою косу. А ну, иди сюда, маленький паршивец!» Огромное лапище схватило Габи за голую коленку и потащило вон из-под стола. Его тащили прямо по полу. Рубашка, под которой ничего не было, задралась. Мальчик яростно начал бить ногами. В пылу драки его голая пятка врезалась в глаз отца. «Ах, ублюдок!» – взревел мужчина и дернул мальчика со всей силы, рывком вытащив того наружу. Габриэль запаниковал, и его удары стали еще яростней. Он уже вскочил на ноги и со всей силы бил отца по голове. Мужчина же, пытаясь остановить этот поток ярости, рванул за рубашку на плече мальчика. На вороте пуговицы разлетелись в стороны, мужчина вдруг окаменел. Он покраснел и застыл, как будто внезапно осознав что-то очень ужасное, и убрал руки от мальчишки. Габи же не медлил. Паренек увидел, как вылетели на пол ключи из кармана отца. Он подобрал их с пола, пока отец сидел на корточках, уставившись в одну точку перед собой, и бросился на утек. Через несколько мгновений босые пятки Габриэля бежали по ступенькам его подъезда. Он молниеносно достиг последнего этажа, ловко взобрался по лестнице, ведущей на крышу, и, открыв дверь, юркнул в свой мир.